Ты слышишь, что тут твоя комсомолка порет? Вы не верьте, это она просто за белье обиделась. И не ее оно, а в тылу кому-то обещала, кто у них работает. Все равно зачем развязно разговаривает со старшей по званию? А для меня все старшие, кто меня умнее, заявила Хохлова. Вот у нас в колхозе бригадир рыболовецкой флотилии такой моряк, второго не сыскать. А перед механиком первым дюйдвестку стаскивал и кланялся чуть не в пояс, потому что если мотор не в порядке, даже в штиль дальше 20 миль на веслах не уйти от берега. Еще что? Сухо спросила Солнцева. А еще у нас есть моряцкая примета. Если человек 3 раза тонет и ни разу не утонет, то значит, до конца жизни в море смерти ему не видать. На таких у нас всегда даже на любой лучший баркас спрос, даже если он рыбак никудышный, но при нем счастье есть. Ну ладно болтать, — прервала Солнцева и все-таки пожурила Хохлову. Не пойму, не то ты простушка добродушная, не то хитрая. А я помесь, — быстро проговорила Нюра и из-под тишка подмигнула девушкам. «Значит так, товарищи», — произнесла Солнцева. «В банно-прачечном отряде есть самодеятельность. В пахе полевой хлебопекарни, даже струнный оркестр. А с нашей стороны ни одного таланта. Командование приказало дать после сбора орденоносцев концерт, а от нашего подразделения никого. А мы своего комсорга в гражданское обрядим. Пройдется по эстраде и все. Даже не аплодисменты, а полная овация». «У Нюры хороший голос», — заметила Коровушкина. «Такие хорошие старинные северные песни поет, за душу хватает». «Запишем», — сказала Солнцева. Хохлова предложила бодро. «Хорошо бы такой номер сделать. На Нелли, чтобы глазели, а меня только ушами слушали». Ночью все девушки, свободные от дежурства, проснулись от ужасного стонущего крика Ольги Кошелевой. Она билась на нарах и стонала, словно при смерти. «Ты что, ты что?» — затормошила ее Соня. Ольга села и, вытирая слезящуюся пустую глазницу, сказала, задыхаясь шепотом: «Снилось. Лебедева убили». Подскочила Нюра, возбужденная, сердитая, закричала: «Вставай быстро, стучи костяшками обеих рук от дерева!» «Стучи, тебе говорят, ну?» — спросила. «Сегодня какой день?» — облегченно вздохнула. «Ой, хорошо, не пятница. В пятницу такой сон самый опасный!» — обернулась к Ольге. «А ты все же стучи, как тебе говорят!» Подошла Нелли, высокая, в накинутой шинели, сказала строго Хохловой: «Ты что, сдурела? Что за приметы идиотские? Может, ты еще в Бога веришь?» «В Бога нет», — поспешно ответила Нюра. «А в приметы обязательно». Поколебалась. «Конечно, на всякий случай. Когда штормяга, отец в море, мы обязательно все огни в доме зажигаем. И во всех других домах тоже. Раньше лампады жгли, а теперь электричество. Чтобы рыбакам светить, обозначать всем поселкам, где бухта». Ольга, прижавшись к Соне, плакала, вытирая слезы подолом рубашки. «Вы, пожалуйста, спите», — попросила она. «Я уже отошла. Так, глупость». Потом Соня и Ольга, набросив шинели, вышли из землянки и сели на неиспользованные бревна наката. Небо было светлое, только 2-3 потлатых легких облачка и словно талая прозрачная луна на нем. Где-то на правом фланге вспыхивали будто зорницы вспышки мерных орудийных залпов. И грозовым, громовым, глухим раскатом отдавало в сияющем вогнутом куполе небо. Ольга сказала, зябко прижимаясь к Соне: «Раньше мне снились мои, но всегда живыми, и папа, и мама, и Сережа, и Печка, и Муська. Вижу живыми, а во сне плачу. Даже во сне всегда помнила, что их нет. Ты понимаешь? Вижу живыми и помню, что их нет. Я отца тоже во сне вижу, но не так, как ты. Верю, что он живой. А проснешься, и от этого еще хуже. Его убили? Нет. Просто погиб. У нас такая веселая семья была, сказала Ольга. Нам даже знакомые не нужны были. Все дружили, и всем друг с другом интересно было, и каждый старался для другого сделать приятное. Всегда советовались, как сделать неожиданно приятное или подарить что-нибудь. Больше всех любил делать подарки папа. Зарплату он целиком отдавал маме, а все, что получал кроме зарплаты, нам всем на подарки. И мы тоже придумывали подарки. Муська слепит из пластилина не весть что и к маме. Сюрприз. Соседка написала, что Муся последнее, что съела, пластилин. Ты понимаешь, пластилин ела, а я гаду-фашисту про Ленинград. Склонившись, сутулившись, Ольга снова зарыдала, потом сказала зло сквозь слезы: «Плачу, и то одним глазом. Ты уж извини, я на шлепку не надела. Противно, наверное, смотреть на пустую впадину. Мешает мне повязка. Всегда сползает. Хожу без нее перед вами, уродиной, так неловко. Оленька, ну что ты так про себя несправедливо? Ты лучше в 100 раз Нелли. Она, понимаешь, как все равно статуя симметричная, и поэтому только прохладная своей красотой. А ты? На тебя посмотришь, и не только нежность, благоговение. Вот хочется сердце свое оторвать и тебе отдать. За то, что покалеченное, неправда? Ты же вся светишь нам тем, что ты такая. Ну, какая? Ну, любишь так, чтобы себя не щадить. А на это способны только самые лучшие люди. И Лебедев это знает лучше всех. Что ты самое лучшее. Он тебя просил так сказать? Понимаешь, когда такой, как он, унижается до такой просьбы, что это для него значит? Ну хорошо, молчи, попросила Кошелева. Потом сказала: Во сне я много-много говорю. И снится, будто говорю нормально, совсем не заикаюсь. Контузия пройдет, и все будет хорошо, успокоила Соня. Но мне даже нравится, когда ты говоришь немного нараспев. Даже красиво. Мне в госпитале советовали нараспев. А то вначале схватит спазм, как костяным кольцом сдавит горло. И не то, что четверть слова не выговорю. Дышать нечем. Досталось тебе. В госпитале я даже не считала себя раненой. Там так другие мучаются. Так мучаются. И понимаешь, уходят потом на фронт и снова воюют. То место, где глаз был, даже не болело, а меня в госпитале держали. От контузии лечили. Ванны, массаж, гимнастика. Словно в санатории. Внезапно спросила: а ты своего лейтенанта Петухова сильно любишь? Ну, как тебе объяснить? Помедлила Соня. Не просто сильно. Вначале я только боялась летать в тыл и только думала о том, как это страшно — лететь в тыл. И даже на него внимания не обращала. Но он такой простой, прямодушный. И вел себя так, словно ничего особенного, будто мы только попутчики куда-то. А когда самолет упал, он... Ну, так со мной обращался. Как с сестрой, что ли. А потом вдруг я почувствовала, что он самый-самый близкий. И когда он понял, что я это почувствовала, он таким хорошим был, даже будто испуганным, и от этого еще ближе стал. А дальше все так. Когда скарлатиной болела и чуть не умерла, и благодарна была, что тебе не дают умереть, и лучше бы умереть, чем мучиться, видела его и помнила плохо, и думала, не запомню, в партизанском отряде температурила, и все как в бреду. Выздоровела. Все больше и больше о нем думала, прямо как наваждение, и все лучше о нем думала, все сильнее. А когда снова встретились, оказалось, что он и похуже, и получше, чем тогда мне казался. Ты поняла? Я так нескладно, но я хочу, чтобы ты, если и не поняла, хотя бы немного почувствовала, что я переживала. Я все-таки поняла, — живо сказала Ольга. Я ему тоже рассказала так же нескладно, что тогда чувствовала, и он тоже так же нескладно рассказал, что тогда чувствовал. Но для нас обоих это означало такую близость, что все другое даже меньше значит. Горячим шепотом признала Соня. И теперь я ему верю на всю жизнь. Далеко на западе закопошились в небе белесые световые полосы прожекторов. Простерлись пунктиры трассирующих пуль. Затем заклубились разрывы зенитных снарядов в сухих искрах раскаленных осколков. И глухо, мерно, словно барабанные тупые удары, стали рваться бомбы в желтых отблесках пламени, все постепенно разгорающегося. «Наши бросают», — сказала Ольга. ночники, — согласилась Соня. — А мы пойдем досыпать. Ольга усмехнулась. — Приятно спать, когда там им дают жару. За Ленинград. За все. Перед входом в землянку они сняли сапоги и, шагая осторожно в темноте, нащупали свои места на нарах и улеглись, накрывшись поверх тощих одеял шинелями с расстегнутыми хлястиками. — Соня? — спросила Ольга. — А ты действительно правду сказала, что я еще ничего? И даже не сильно противная с левой стороны, когда без черной повязки. И справа, и слева, и со всех сторон ты замечательная. Сонно и вяло произнесла Красовская и приказала. Спи. А в это время в ночном небе летел на У-2 капитан Лебедев вдоль железнодорожных путей над территорией, занятой противником. И, склонившись с борта самолета, пристально глядел на землю, высматривая вспышки сигналов тех, кто был заслан им сюда и должен был начать вместе с партизанами рельсовую войну тогда, когда фронт перейдет в наступление. А сейчас, с погашенными огнями, там полз эшелон, словно гусеница, и скрылся в переплетах моста, которые предстояло разрушить тем, кого знал Лебедев. Временами пилот сбавлял газ, и тогда самолет планировал в воздухе. Над лесом самолет стал снова круто набирать высоту. Лебедева мягко прижало к спинке сиденья, и перед лицом стало совсем близко небо, чистое, просторное, светящееся. И Лебедева вдруг охватила такая жажда жизни, желание видеть ее, Олю. И он сказал пилоту фальшиво, небрежно: «Клади курс до дому. У меня все. Все точки на месте». Летчик отжал рычаг управления, и самолет скользнул, низко прижимаясь почти к самым вершинам леса. И от близости к земле, казалось, с огромной скоростью самолет устремился к светлеющей заре на небосклоне. И никогда так не боялся Лебедев погибнуть, как сейчас. Страшился, как бы огонь зениток или ночник не сбили его в этом полете. Он был весь переполнен настигшей его здесь, в небе, жаждой счастья. Откинувшись на спинку сиденья, он смотрел в небо, в звездное свечение, и улыбался так простодушно и робко, как никогда не улыбался в последние годы. Да и вообще никто не видел у него такой улыбки, застенчивой и кроткой. А самолет вдруг словно вспыхнул в холодном едком огне взявших его в клещи прожекторов, и снизу беззвучно потянулись пунктирные нити трассирующих пуль, и гулко в черных клубах огня и дыма стали рваться снаряды. И в сапоге стало сыро и мокро, и самолет стал метаться, как израненная птица, и потом, словно падая, ринулся еще ниже и ниже. Все это заняло, может, несколько секунд, но Лебедев по-прежнему неотрывно смотрел в небо, не желая расставаться с тем ощущением радости жизни, которое оно породило. Когда пилот посадил машину на полевом аэродроме и вместе с бортмехаником и дежурным хмуро оглядывал пробоины, Лебедев выбрался из кабины и, хлюпая кровью в сапоге, прихрамывая, пошел в медпункт. Рана оказалась незначительная. После перевязки он сказал сердито санинструктору: «А сапожок вы мне повредили, даже не по шву вспороли. Разве так годится? Испортили сапог». Но говорил он это так просто, для порядка, испытывая радость, что жив. И также для порядка пилот бронился с бортмехаником, который утверждал, что машина вся изрешечена, а пилот настаивал, чтобы завтра к вечеру она была обязательно в полной готовности. Прежде чем сесть в помятую «М-ку», Лебедев еще раз посмотрел на небо. Но с земли оно уже не казалось таким беспредельным и упоительно близким. Лебедев сел на заднее сиденье и вытянул поврежденную ногу. Пилоту велел сесть рядом с шофером. Пилот сказал: «Выходит, товарищ Лебедев, скоро не полетим?» «Самолет починит», — отозвался Лебедев. «Я про вашу ногу. А что?» «Нога как нога». И Лебедев даже поднял ногу, не морщась от боли. «Надену просторный кирзовый сапог и порядок». Уже светало, когда они приехали в штаб. Как всегда, Лебедев перед сном побрился, так как утренние часы строго берег для работы. Потом он сидел на койке и долго вглядывался в тусклую фотографию, лежащую у него на ладони, дубликат, взятый из дела рядовой военнослужащей О.И. Кошелевой. И снова его лицо обрело кроткое, растерянное и даже жалобное выражение, которого никто никогда ни при каких обстоятельствах у него не видел. На следующий день Лебедев, прихрамывая, пришел на узел связи и, как всегда, с шуточками сказал: «Привет от футболиста», и, кивнув на ногу, пояснил: «Подковали старика». Нюра подскочила к нему и решительно потребовала: «Когда?» «Ночью». «Ближе к утру?» «Да?» — крикнула. «Что? Вот вам, пожалуйста». «Живой! Живой, потому что стучали костяшками». И, показывая на Ольгу, заявила: «Она вас видела и в крови, и полумертвого, и даже совсем мертвого, и так страшно кричала во сне, что просто всем ясно стало, как любит, раз даже во сне отгадывает, что с вами. Совсем как рыбацкая жена». «Вы извините», — растерянно сказал Лебедев, «но я не знаю даже, как вас понять». «А что там понимать, когда все ясно?» — сказала Нюра и позвала: «Ольга, пойди сюда. Вот скажи по-честному, во сне видела, как его ранили? Видела? Кричала?» «Кричала и плакала, и чтобы жив остался, костяшками, как я велела, стучала. Факт». «Ну что ты, факт, факт. Не мешай им», — попросила Соня. «Подумаешь», — обиделась Нюра. «Могу вместо слова «факт», как в школе учили, объективная истина. Для меня это одно и то же, только слово «факт» короче». Ольга, опустив голову, проговорила: «Вам больно? А вы пришли. Я, как всегда, хотел вас видеть». Глухо сказал Лебедев, потом спросил: «Это правда?» Ольга кивнула. Только Нелли Коровушкина с обычным торжественно ликующим выражением своего красивого лица спокойно и тщательно отстукивала ключом то, что ей диктовал дежурный офицер штаба. Остальные лишь делали вид, что они погружены в работу.